Глава 4. Оборотни встали друг напротив друга, а я во все глаза смотрела на Земка. Спина прямая, взгляд не отрывается от хитрого лиса, который до сих пор пытается увильнуть от поединка всеми доступными способами. То корчится, хватаясь за живот, то охает, прижимая руку к голове, то вдруг вспоминает о каком-то неотложном деле. Но вокруг небольшой полянки с вытоптанной травой уже собрались не только верфоксы, но и вервульфы. Я слышала, как студенты тихо делали ставки. Кто на щелбаны, кто на обед. Вемут, поняв, что драки не избежать, весь преобразился. Улыбка растаяла, скулы словно заострились. Все тело наполнило пружинистая легкость. В этот миг я даже поверила, что он действительно умеет очень неплохо драться. Лис напал первым. Шест рассек воздух как раз на том месте, где только что стоял Земка. Когда и как нестандартный сумел ускользнуть, я не поняла. Скорость перемещения ударов и блоков была настолько велика, что движения оказались смазанными. Непостижимо, почему Верфокс всячески отнекивался от боя. Дрался Вемут так, словно родился уже шестом. Впрочем, Земка лису не уступал ни в чем, и острые атаки нестандартного очень живо обсуждали в рядах вервульфов. «Чтоб мне волчью ягоду проглотить», — прошипел угловатый парень с густыми бровями и недовольным взглядом желтых глаз, «если у него не первый юношеский». «Да, Икаф», — иронично хмыкнула вернувшаяся Джоу. «Ты уж не попадайся блондинчику под горячую руку, а то останутся от вервульфа рожки да ножки». «Какие еще рожки?» — возмутился Икаф. «Это ты у Янви спроси», — саркастично фыркнула Джоу. Заметив меня, она подпрыгнула и с энтузиазмом помахала рукой. «Эй, Найка, привет! Не забудь про вечеринку. Жду у себя, подружка!» «Ого, да ты никак рискнула задружиться с Джоу!» Услышав за спиной тихий голос Койла, я едва не подпрыгнула на месте. Когда он успел подкрасться? По спине побежали мурашки. А вервульф добавил с едкой ухмылкой. «Похоже, у тебя напрочь отсутствует чувство самосохранения, нестандартное. Я считал, что ты наглая, а ты, оказывается, просто тупая. Даже странно, что оборачиваешься не в овцу. Впрочем, твой деп тоже умом не блещет». Я скрипнула зубами и сжала пальцы в кулаки. «Вот бы треснуть ему! Да Равьюр близко!» И посматривает в нашу сторону многозначительно так. Медленно выдохнула. Вот чего волку от меня надо? Физиономия вся в порезах, хромает при ходьбе, наказание на носу, а Койл все никак не унимается. «Слушай, отвяжись!» — простонала я. «Чего пристал?» Он сверкнул оранжево-красными глазами и проговорил сквозь зубы. «Ты уже трижды оскорбила меня». «Вервульфы такого не прощают. За каждое унижение отплатишь кровью». Я уперла руки в боки. «По стакану на обиду, что ли? Давай прямо сейчас пойдем к Фулле. Я сдам, не вопрос. Может, успокоишься?» Койл жестко усмехнулся. «Успокоюсь, когда выпью эти три стакана из твоего еще теплого тела». Злясь отмахнулась. «Не мешай наслаждаться зрелищем, вампир недоделанный. Лучше сам посмотри на бой». «Да разве ж это бой?» — приподнял черные брови Койл. «Да!» — восхищенно прошептала я, наблюдая, как изящно, словно играючи, Земка нападает на Вемуда. Тот отбивается, но с каждым ударом становится все слабее и неповоротливее. Даже мне понятно, что Белобрысый выигрывает. «Земка прекрасно дерется». «Отстой!» — сплюнул Койл, и, отпихнув меня так, что я едва не сбила с ног тичера Вьюра, двинулся к дерущимся. Выхватил из рук одного из вервульфов шест и крикнул. «Вызываюсь вместо Верфокса!» Студенты заволновались. Кто-то прокричал. «Так нечестно! Бой почти завершен! Победа за Земка! Он заслужил свой бал!» Верфоксы, обрадовавшись, что штрафной бал не омрачит успеваемость их курса, загалдели. «Все честно! Вервульф сам вызвался! Кстати, Земка тоже вызвался вместо нестандартной!» Но Земка уже подустал. Несправедливо начинать бой свежего бойца с вымотанным противником. Койл повернулся к декану нестандартного факультета. «Так вы разрешаете бой, Тич Равьюр?» Тот задумчиво глянул на опирающегося на шест Земка, скользнул взглядом по едва переводившему дух Верфоксу и скривился. Очевидно, что положение ему тоже не нравилось. Но, видимо, правила допускали подобную несправедливость. «Земка!» — позвал он. Нестандартный посмотрел на Тича своими непостижимо черными глазами. «Решать тебе». «Я не против», — сухо отозвался Беловолосый. Койл хищно скривился и выступил вперед, а Вемут, словно лис, застуканный за кражей сметаны сторожевым псом, поспешно сбежал с поля. Отбросил шест и, выпятив грудь, важно произнес. «Земка еще повезло. Если бы Вервульф не остановил бой, уж я бы его так отделал, что он...» «Умер бы от твоей болтовни», — прошипела я. «Вот балабол рыжий». Меня дернули за рукав. Обернулась и удивленно посмотрела в восхищенно расширенные глаза царьи. «Ты видела, как он дрался?» «Мне тоже понравилось», — улыбнулась я. Земка снова удивил. «Да я о Вемуде», — отмахнулась царья и счастливо вздохнула. «Он точно принц». «Да?» — несказанно изумилась я. «Принцев вызывают на бой девчонок и сбегают с поля боя, когда начинают проигрывать». «Какой проигрыш?» — обиженно спросила девушка. «Вемут почти победил. Если бы не Вервульф, то Верфокса бы отправили к Фулли с почетным королевским эскортом», — рассмеялась я. «Царья, Земка дерется гораздо лучше лиса». Она сузила глаза. «Ты что, влюбилась?» Я поперхнулась и, откашлившись, пробормотала. «Скажешь тоже». Посмотрела, как царь пожирает глазами Вемуда, который важно обсуждал с верфоксами свою новую тактику изматывания противника мольбами о пощаде, и усмехнулась. «А вот ты точно ослепла от любви!» «Ага», — хихикнула она. «Будет повод пощупать, раз ничего не вижу». «Везде плюсы найдешь», — фыркнула я и ехидно добавила. «Ты уж его пощупай как следует на свидание». Особенно там, где Земка приложился шестом. Царья прижала палец к губам. «Начинают!» Я подняла голову и увидела, как двое парней, мягко передвигаясь по кругу, внимательно наблюдают за движениями друг друга. Койл шагнул вперед и выкинул шест одной рукой, словно пытаясь проткнуть противника. Но Земка мягко скользнул в сторону и, отбив шест Вервульфа с такой силой, что край коснулся земли, взмахнул своим орудием. Койл подпрыгнул и, извернувшись в воздухе, обрушил шест на голову Земка. Вскрикнув, я прижала руки ко рту, но палка просвистела мимо нестандартного студента, который присел на одну ногу за миг до удара и тут же сделал подсечку. Вервульф снова взвился в воздух. Противники отпрыгнули друг от друга и, поняв, что почти равны по силе и умению, снова пошли по кругу. Раздался звонок, и Тич Равьюр весело хлопнул в ладоши. «Стоп, бой! Сегодня никто не разыграл баллы, так что они переходят на следующий урок». Койл чертыхнулся и отбросил шест с такой силой, что тот воткнулся в землю, а сам направился в мою сторону. Я не успела отпрыгнуть, и Вервульф ударил меня плечом, едва не выбив весь воздух. Царя подхватила меня, чтобы не упала, и, обернувшись, рявкнула вслед Вервульфу. «Больной придурок!» — посмотрела на меня. «Ты уверена, что он Вервульф? Больше смахивает на койота, даже имя похожее». «Волк!» — скривилась я, разминая ноющую от удара врага грудь. «Здоровый такой!» Земка аккуратно водрузил свой шест в гнездо-держатель и направился в сторону раздевалок. Я пожала руку царьи и, попросив ждать в нашем домике, побежала за ним. «Ой, Земка, постой!» Он даже не подумал останавливаться, и я, догнав, вцепилась в его руку. «Только хотела сказать спасибо». Он повернулся, осторожно высвободил свою кисть из моих пальцев и спросил. «За что?» «Что вызвался за меня?» Широко улыбнулась я и, ощущая, как начинают гореть щеки, добавила. «За то, что спас!» «Я спасал не тебя», — покачнул он головой, — «а успеваемость всего курса. Рейтинг нестандартных и так низок, ни к чему еще один штрафной балл». Развернулся и широкими шагами направился к раздевалке, а я обиженно смотрела в спину парня с ледяным сердцем. Весь правильный, до мозга костей. Оборотни рядом бурно обсуждали бой. Кто-то получал заслуженные щелбаны, кто-то требовал свой выигрыш. Рейтинг у Земка, по их мнению, стал намного выше, чем у Койла или Вемуда. А в моих глазах он упал. И почему решила, что он особенный? Лучше бы и дальше молчал. Он мне немым больше нравился. Хлюпнув носом, направилась к раздевалке, где меня ждала Царья. Обед был шумным и веселым. Студенты первого курса живо обсуждали интересный бой, спорили о так и не выигранных ставках, а старшие яростно пререкались, решая, кто выступит от курса на батле. Я же виновато посматривала на Атли, которая постукивала ложкой по столу, так и не притронувшись к еде. Полоская свою ложку в безвкусном супе, вяло огрызалась на громкие заявления Уэнди и дружеские подколки Царии. «Да что с тобой?» — не выдержала соседка. «Неужели так расстроилась, что Земка не выиграл?» «Вот еще!» — скривилась я, вспоминая неприятные слова Беловолосова. «Просто стыдно. Если бы не моя выходка, старшим бы не пришлось драться на батлах». «Ну, во-первых...» авторитетно заявила Уэнди, важно размахивая только что выданным балонаградителем. «Это не твоя выходка, а моя!» Она фыркнула и рассмеялась. «И нечего примазываться к чужим заслугам!» «А что во-вторых?» — с интересом спросила Царя. Уэнди подмигнула. «Все гениальное просто. Если стыдно, то нужно извиниться». Я отложила ложку и поднялась. «Идем, а то у меня кусок в горло не лезет». «Да ты пережевывай», — хмыкнул Ньяль. «Не пихай кусками». Но тоже поднялся. Неугомонная Уэнди притащила к нашему столику упирающегося и поскуливающего от ужаса пухлика. На все его протесты заявила непререкаемым тоном. «Любая инициатива наказуема, Йорунд. Или хочешь слопотать жезлом Моргана по серьге?» Я даже на миг забыла о предстоящих извинениях и посмотрела на серебристую штуку в ее руке. Так вот, как называется балонаградитель. Права, Уэнди, все гениальное просто. А староста уже потащила нашу компанию к старшим, которые для дискуссии сдвинули несколько столиков. При нашем приближении наступила тишина. Атли подняла лицо, а я, наоборот, вперила глаза в пол и пробормотала. «Извините». «За что?» — искренне удивилась она. Мы с друзьями растерянно переглянулись, и Уэнди выступила вперед. «За то, что вмешались вчера. Из-за нас вам придется участвовать в батлах». Старшие внезапно заржали так дружно, что мы испуганно отступили на пару шагов. Студенты других факультетов притихли и обратили все внимание в нашу сторону. Атли поднялась, и вдруг порывисто обняла меня. Я стояла ближе других, а потом и всех остальных по очереди. «Глупенькие», — нежно проговорила она. «Вы-то тут при чем?» Села на место и посмотрела снизу вверх. «Одану кто-то напел, что мы пронесли в общагу алкоголь, потому он так и зверствовал». «И мы даже знаем, кто напел», — хмыкнул Лунь. «Но дело не в этом». Сощурилась я, тоже понимая, кто напел. «А в том, что если бы не наше геройство, вам не пришлось бы драться на батлах», — посмотрела в глаза Луня. «Вы же сами говорили об этом». «Не бери в голову», — отмахнулся парень. «Что только не ляпнешь, когда внутри все кипит из-за присутствия вервульфов». Атли улыбнулась. «Это он так извиняется. Не переживайте, ребята. На самом деле, всем очень повезло, и нам, и вам». «Повезло?» — не сдержался кудрявый Йорунд. «Конечно», — ответил за подругу Лунь. «Вы увидите, что представляют собой батлы, и будете знать, к чему готовиться, ведь это основное на экзамене. А нам перед выпуском не лишнее еще раз потренироваться. Вервульфы и Верфоксы — опасные противники, но еще опаснее собственная неуверенность. Вы все поймете сегодня. И, кстати, а после мы таки устроим для новеньких приветственную вечеринку. Но не надейтесь, алкоголя на ней не будет». Мимо нас к раздаточной стойке прошли девушки-волки. Последней шла Джоу. Она остановилась рядом, метнула высокомерный взгляд на нестандартных, манерно обняла меня и прижала щекой к моей щеке. «Ты же придешь сегодня на нашу вечеринку, да? Я уже все приготовила, подруга». «Сегодня?» Я быстро оглянулась на Атли и, вновь посмотрев на Джоу, извинилась. «Прости, но сегодня не смогу». «Старшие будут приветствовать новый набор», — пояснила Атли. «Да, я обещала», — виновато проговорила я. «Но ты же понимаешь, что приветственная вечеринка только раз в жизни». Джоу хмыкнула и, покосившись на пухлика рядом со мной, годливо поморщилась. «Неужели их общество приятнее моего? Думала, мы подружимся. Ладно, даю еще шанс. До вечера реши, будешь ли ты в высшей лиге или останешься на самом дне». И быстро направилась к подругам. Лунь внимательно посмотрел вслед Джоу и проговорил. «Непростой выбор. Если не пойдешь, боюсь, станешь предметом охоты еще и для нее. Вервульфы редко бросают преследование избранной жертвы». «Да что они ко мне прицепились?» — в сердцах спросила я. «Не понимаю». «Все просто», — вздохнул Лунь. «В тебе есть сила, а вервульфы уважают силу и пытаются подмять ее под себя, ведь это сделает сильнее их. Инстинкт. Знаешь, что волки — существа стайные. В этом их мощь. Но вожак должен быть во всем лучше остальных или собрать около себя сильных и верных сторонников. У нестандартных все просто. Избрали старосту и расслабились. А у вервульфов староста означает вожака стаи. Им был Койл, но после стычки с твоей второй половиной значительно уступил свои позиции. Видимо, Джоу планирует оспорить его право. И ты нужна как напоминание Койлу о его позоре». Я вздохнула. Опять меня пытаются использовать в чужих играх. Как же противно ощущать себя силой. Атли решительно поднялась. «Скоро звонок, пора идти в аудиторию», — посмотрела с сочувствием. «Что у вас по расписанию?» «Защита», — ответила я. Улыбнулась староста и, похлопав меня по плечу, добавила. «Слушай Маар очень внимательно. Ее лекции — то, что тебе жизненно необходимо». «Вообще-то всем необходимо», — сухо проговорил Лунь. «Да», — Атли многозначительно посмотрела на Уэнди. «Всем». И снова перевела на меня сочувствующий взгляд. «Но тебе, Найка, особенно». Надо ли говорить, что после такого напутствия на лекцию по защите я бежала быстрее ветра? Уселась на передней парте и, отметив, что в аудитории лишь нестандартные, вздохнула с облегчением. Но, поймав на себе изучающий взгляд Земка, скрипнула зубами и отвернулась. Было до сих пор обидно. И самое противное, что он прав. Я действительно не думала о других, решив, что это мои баллы и мое наказание. И не подозревала, что будет страдать весь курс. Да, Лунь прав. У вервульфов настоящая команда. Да и у верфоксов тоже. Они стандартные, лишь сборище совершенно разномастных оборотней. Сжала кулаки. Буду учиться. Старательно, усердно. Я исправлю все ошибки первого дня и второго. И тогда Земка увидит, что я не такая уж бесполезная. Раскрыв тетрадь, цапнула ручку и вполуха, слушая веселую болтовню Цари, внимательно смотрела на дверь. «Кто же наш Тич? И почему его лекции особенно важны для меня?» «Защита. Деп умеет защищаться. Да и я могу двинуть, если разозлюсь. Так почему Атли сказала это? Уэнди так более беззащитная. Она вообще бабочка. Или крот Йорунд. А ленивца так и вовсе молчу». Дверь открылась, и в аудитории установилась мертвая тишина, когда на кафедру, помогая себе острой косой, словно только что явилась сенокоса, забралась старенькая горбатая женщина. «Я ее знаю», — восхищенно пискнула Царья и посмотрела на меня. «Именно она сделала шкафчик для Депа. Помнишь, рассказывала?» «Меня зовут Тича Маар», — проговорила бабушка неожиданно низким и сильным грудным голосом. «Я буду преподавать для нестандартных предмет под названием «Защита». Как вы думаете, почему именно так называется? И отчего только для вашего факультета?» Она пытливо посмотрела на нас, задержалась странным взглядом мутных глаз на мне и криво ухмыльнулась. «Молчите, потому что я страшная? Или нет версий?» «Вы страшная». Йорун сказал это очень тихо, но Маар услышала. «Правильный ответ, юноша». И тут же поинтересовалась. «А что именно во мне тебя пугает?» Йорунд густо покраснел и пожал плечами. Бабка довольно потерла руки. «Это и называется интуиция, дети. Запомните то, что сейчас ощутили. Это поможет в будущем. Итак, ответ. Вас пугает сила ведьмы, которую вы ощущаете во мне. И это очень хорошее чувство. Дружите со своим страхом, слушайте его, но не подчиняйтесь ему. В страхе нет ничего плохого. Это лишь компас, инструмент в ваших руках». Увидев, что Ньяль поднял руку, спросила. «Да». «То есть вы будете нам преподавать защиту от ведьм?» «Какой умный юноша!» — умилилась Маар. — «Даю тебе бал, пушистик. После занятия заберешь». Осмотрела нестандартных, и я точно знала, что она видит ипостась каждого. По спине поползли мурашки. А старушка продолжала. «В мире полно ведьм, которые спят и видят, как бы получить такого замечательного любимца, как нестандартный оборотень. Вервульфы и верфоксы живут стаями. У них круговая порука, да и любимцы из них так себе. Жрут много, работают мало, подругами не котируются, да?» «Хотите сказать, — пролепетала Бенди, — ведьмы хвастаются нами?» «Да, моя радужная, — восхитилась Маар. «И тебе бал, детка, за сообразительность!» Покрутила косу и приподняла кустистые брови. «О да, ведьмы охотятся за нестандартными, порабощают их, заставляют работать на себя. Одним везет оставаться любимцами, а некоторых ведьмы используют в качестве ингредиентов». Йорунд побелел, как мел, и мешком свалился под стол. Раздались смешки. Гестия помогла парню подняться, а Маар просто ждала. Увы, в глазах ведьмы я не видела ни единой искры веселья. Не выдержав, спросила. «И как нам повезло до сих пор не попасть им в руки?» Маар посмотрела в мои глаза, и я ощутила, как по позвоночнику словно пробежался электрический ток, а волосы на голове зашевелились. «О да, теперь я поняла, о чем говорила Тича, когда советовала запомнить это ощущение. Теперь я знаю, как распознать ведьму». «Да, ты умна не по годам», — покачала головой Маар и едко усмехнулась. Все потому, что парень твой не особо сообразителен. Придется тебе думать за вас двоих». Я застыла на месте соляным столбом. «Мой парень — это Деп?» Амар кивнула. «Двойной ум, двойной бал». Сердце подпрыгнуло и забилось чаще. «Моя первая оценка». А Тича продолжала. «Вам повезло, это правда. Но не сильно, потому что ведьмы неохотно берут молодых оборотней. Щенки бестолковые и глупые, а вкладывать силы в воспитание ведьмы не любят». Она усмехнулась. «Я редкое исключение из правила. Они подождут, и после того, как пройдете академию, обязательно постараются вас заполучить», — погрозила косой. «Моя задача — научить, как не дать кому-либо использовать себя». Я выпрямилась и, широко распахнув глаза, вновь подняла руку. «И это касается только ведьм?» — прерывающимся от волнения голосом уточнила я. «Или вы научите, как не стать марионеткой и у других существ?» Мар сощурилась. «Чую, девочка, ты будешь моей любимицей. Бал!» Она обвела всех строгим взглядом. «Не только ведьмы стремятся заполучить силу за счет ваших способностей. Хватает и других существ», как метко выразилась студентка Найка. «Более того, я уверена, что и некоторые студенты Академии, даже сидящие в этой аудитории, рано или поздно попытаются пленить кого-то и за счет жертвы получить какие-то свои выгоды. Помните, из щенка вырастает волк, и это касается не только вервульфов. Держите открытыми и глаза, и сердца, тогда вам не придется страдать, на какой бы стороне вы ни оказались в итоге. А теперь записываем». Через час у меня уже отваливалась рука. Каракули становились все более неразборчивыми, а мозги плавились от обилия новой, сложной для восприятия информации. Царье же приходилось еще хуже. Обычно жизнерадостная девушка побледнела и просто выводила круги на листе. Заметив это, Мар стукнула косой о пол и произнесла: «Перерыв 15 минут». Царья уронила голову на парту и пробормотала: «От всех этих ужасов мне дурно. Пойду пообнимаюсь с белым другом». Я поднялась. «Помогу». «Нет уж», — фыркнула она, явив бледную тень своей обычно жизнерадостной улыбки. «Третий лишний нам ни к чему», — и добавила жалобно. «Справлюсь, не переживай. Мне будет неловко, если ты это увидишь». «Осторожнее там», — предупредила я. Кивнув, царя поднялась и, слегка пошатываясь, побрела к выходу. Я же еще раз пролистала записи. Волосы на голове снова зашевелились. Сколько же методов изобрели предприимчивые ведьмы? И это лишь перечисление, а потом придется один за другим изучать и психологическое угнетение, и различное воздействие зелий и прочее-прочее. Даже голова разболелась. «Извини». Вздрогнула и, выронив тетрадь, подняла глаза на Земка, который стоял у моей парты. Он посмотрел на меня и тихо добавил: «Не хотел тебя обидеть». «А я и не обиделась», — подбирая тетрадь, буркнула я. «Обиделась». Уголки его рта дрогнули так, словно Земка хотел улыбнуться, но губам это движение было непривычно. Прожигала меня оскорбленным взглядом, что-то бормотала. Он покачал головой. «Надеюсь, не проклятие?» «Я же не ведьма», — растерянно пожала я плечами. «Ладно, признаю, мне действительно было неприятно. После того, как ты помог мне на дороге, и потом еще... После всего я решила, что мы подружились». «Ты записываешь в друзья так же легкомысленно, как и Деп», — фыркнул он, и меня вдруг посетило ощущение, что я это где-то слышала. Не слова, а вот как он фыркнул. Земка спросил: «Что для тебя означает это слово?» Я охотно ответила. «Веселье, легкость, общение, внимание, взаимопомощь». «Хорошо», — кивнул он. «Проговаривай это про себя, если захочешь еще кого-то назвать своим другом. Некоторые расшифровывают это слово иначе, и, называя тебя другом, будут относиться как к бесправному рабу». Я чиркнула ногтем по строчке и кивнула. «Психологическое манипулирование. Спасибо за предупреждение, Земка. Кажется, я поняла твой намек». Он положил руку на мою парту и, облокотившись, посмотрел в окно. «Веселье, легкость, общение, внимание, взаимопомощь. Мне нравится». И, оттолкнувшись, медленно направился к своему месту. А я удивленно провожала его взглядом. Так он согласился дружить или нет? Вернулась бледная царя, попыталась улыбнуться, но лишь слегка скривилась и плюхнулась на стул. Мар внимательно посмотрела на студентку и подняла руку. «Эй, царевна, да ты с зеленым лицом! Отползай, как фуля, лягушка неугомонная! Мне на лекции героизм не нужен, приберегите для практики». «А еще практика будет?» — деловито уточнила я. «А ты, наша сверхнестандартная, помоги подруге доковылять до медицинского кабинета», — хмыкнула Маар, проигнорировав мой вопрос. Я послушно встала и, поднырнув под руку царьи, помогла ей подняться. Девушка пошатывалась и едва понимала, как нужно двигаться прямо. Я потащила ее к дверям, а Маар продолжила свою увлекательную до дрожи лекцию. По пути я пыталась сообразить, у кого попросить потом записи, чтобы переписать очень важную и полезную для меня информацию, но столкнулась с кем-то. Подняла лицо и удивленно посмотрела на декана Фоксфака. «Извините, Тич Душан, я не заметила вас». Верфокс с интересом рассматривал бледно-зеленое лицо царьи. «Что-то случилось, студентка, Найка». Представилась я. Короткая у него память. Еще не так давно Лис при всех назвал меня уникальным талантом по сбору штрафных баллов. Царь ей стало плохо. Думаю, у нее несварение. «Правда?» — удивился Душан. «До сих пор стряпня Эль не вызывала подобных последствий». Я не стала говорить, что царя запросто могла кинуть в рот какое-нибудь мелкое насекомое, даже давно уже не живое, и устроить себе отравление совершенно самостоятельно. К тому же удерживать подругу было тяжело, но Душан не спешил уступать дорогу. Вздохнув, решила обойти его. Тич снова встал передо мной. Я удивленно посмотрела на Верфокса. «Вам что-то нужно, Тич Душан?» Он, казалось, колебался, но через минуту все же спросил. «Слышал, ты преследуешь моего сына, хоть вы и расстались. Это правда?» От удивления я царю едва не выронила, а противная лягушка вдруг приоткрыла замутненные глаза и, икнув, пробормотала. «Она на физре на моего рыжика набросилась так, что я едва сдержалась, чтобы не выцарапать глаза подруги». Глаза Душана сузились, скулы словно заострились, Тич стал выглядеть злым. Я судорожно прижала ладонь к губам царьи и, нервно хихикнув, быстро проговорила. «Нет-нет, Вемут немного не в моем вкусе, точнее, абсолютно не в моем. Кто захочет встречаться с наглым лисом, который может и подножку поставить, и кинжал в спину воткнуть, мило при этом улыбаясь?» «Многие», — как-то слишком спокойно проговорил Душан. Кажется, моя пламенная речь его совершенно не убедила. Подкинув сползающую царю на плечо, я проворчала. «Извините, Тич Душан, у меня нет времени». Хотела его обойти, но он снова шагнул вправо и загородил путь. Я разозлилась. «Что вы хотите услышать? Если вас не устроил мой ответ, то, возможно, успокоитесь, если я скажу, что обожаю вашего сына. Да, он такой лапочка. Так бы хвост и отодрала, да на сумочку себе повесила, на память. И да, я, безусловно, преследую его, набрасываюсь с поцелуями, зажимаю по всем углам», — кивнула. «И там, и там. Нет, вон в том я его еще не домогалась. Исправлюсь. Вот такая я сексуальная маньячка. А теперь дайте дорогу. Моей подруге действительно плохо». Верфок с задумчивым видом отступил, а я, пыхтя и обливаясь потом, потащила царю к Фулле. В медкабинете было светло, тихо и пахло свежезаваренными травами. Кажется, мелисса и крапива плюс кора дуба. Интересное сочетание. Осторожно уложила царю на кушетку и с хрустом распрямившись позвала. «Док, лягушек заказывали? Притащила вам одну». Фула выглянула из соседней комнаты и, жуя, окинула нас пристальным взглядом. Кивнула и, исчезнув, захлопнула дверь. Я пожала плечами. «Война по плану, обед по расписанию», и склонилась над соседкой. «Ты как?» Царья приоткрыла глаза и проворчала. «Как-как? Как будто из меня пытаются выжить даже то, что я съела неделю назад». Царья прислонила ладошку к побелевшим губам, взгляд подруги заметался по комнате. Я схватила какой-то мелкий тазик или большую тарелку, сунула ее соседке. В это время вошла Фула и, заметив, что лягушка собралась осквернить, крикнула. «Стой!» Удивительно, но царе стало полегче. Губы порозовели, дыхание восстановилось. «Ого!» — уважительно проговорила я. «Да вы лечите одним словом!» Закатала брючину, показывая синяк на коленке. «Я тоже пострадала». «Пластырь там!» — махнула Фула на небольшой шкафчик. Подошла к царе и, заглянув в глаза, пощупала пульс. «Что случилось?» «Ее вдруг стало мутить на лекции», — обиженно пробурчала я, задетая тем, что меня лечить словом не стали. Наклеив пластырь, уточнила. «На лекции Мар». «Ах!» — с улыбкой протянула Фула. «Это нормальная реакция на страшные сказки Мар. Вы слишком впечатлительны, девочки. Поймите, что времена, когда ведьмы коллекционировали нестандартных, давно прошли. В основном потому, что нестандартных признали оборотнями. Теперь удерживать их против воли так же незаконно и наказуемо, как вервульфов или верфоксов». «В смысле признали?» — насторожилась я. «А раньше нас кем считали?» Фула хмыкнула. «Хочешь знать, иди к Хеке. Это она историю вам преподает. Я же док, а не тич, поэтому...» Она протянула царе бутылочку из темного стекла. «Отпей. И в течение дня, если будет еще тошнить, делай поглотку. Это зелье быстро помогает даже при отравлении, а при несварении просто незаменимо». «Спасибо», — вытирая губы, проговорила царя. Протянула бутылочку мне. «Подержишь у себя? А то я такая слабая. Боюсь, разобью случайно». «Хорошо», — согласилась я. Мы спустились на ярко-зеленый, залитый солнечным светом газон, и я подхватила царю под руку. «Признавайся, чем перекусила в обед?» Она нахмурилась и начала перечислять. А потом вдруг застыла и посмотрела на меня расширившимися глазами. «Меня же отравили!» «Ага», — хихикнула я. Эль, злодейски хохоча, специально опрыскивала кузнечиков ядом, чтобы потом угостить тебя пирожками с отравленной начинкой. И наверняка сейчас потирает руки, да выбивает на стене кухни изображение головы еще одного отравленного студента. Царья, представив, видимо, как дородная женщина окропляет ядом трупики кузнечиков, хихикнула. Но потом лицо царевны снова стало озабоченно серьезным. «Но это правда», — упрямо проговорила она. «Я пила свой чай. А потом мы ушли извиниться перед старшими. Когда вернулась допить, он показался мне странным. Еще подумала, что перепутала и выпила чей-то противный кисель. Сейчас понимаю, мне что-то подсыпали в чай. Он пахмятый, но стал тягучим». Я беспокойно оглянулась. «Может, стоит рассказать об этом доктору?» Царя отмахнулась. «Мне уже лучше. К тому же она оговорилась, что лекарства подействуют и при отравлении. Пойдем, может, успеем, наконец, лекции». Но мы не успели, и лишь тоскливо увидели, как наши обсуждают что-то явно интересное. Я умоляюще посмотрела на Уэнди. «Дай списать». Она хмыкнула и покрутила тетрадкой у моего носа. «Уверена?» Я покосилась на невероятно мелкие неразборчивые каракули и обреченно простонала. «Ты для бабочек, что ли, писала?» «Для гусениц», — едко фыркнула Венди. Я повернулась к Ниялю, но тот лишь поднял руки. «Не пишу лекции, у меня память хорошая». «Везет тебе», — простонала я и с надеждой спросила. «Продиктуешь?» Он смущенно улыбнулся и сбежал. Я же поскакала на перехват Йорунда, но впечатлительный толстяк даже не расслышал моей просьбы. Подрагивая всем телом, он шел так, словно ничего перед собой не видел. Я уныло уронила руки и опустила голову. Но тут перед носом материализовалась тетрадь с ровным, красивым, практически каллиграфическим почерком. Подняла глаза на Земка. «Взаимопомощь», — проговорил он. Я благодарно оскалилась и цапнула тетрадь. «Спасибо. Буду очень аккуратной. Верну, как перепишу». Он кивнул и направился к выходу, а меня несчастным голосом позвала Царья. «Дай зелье глоточек». Я протянула бутылку, и пока подруга пила, собрала вещи в рюкзачок. Закинув его на спину, улыбнулась. «Вот и прошел первый учебный день. А теперь бежим на батлы». «Бежим?» — простонала она. «Ладно, ползем», — миролюбиво согласилась я. Вспомнив ее слова про кисель, спросила. «А ты не заметила? Может, кто-то подходил к нашему столу? У тебя же глаза на макушке». «Нет, я, как и ты, открыв рот, слушала старших. А потом эти вервульфихи, может, это Джоу постаралась? Она из шкуры так и выпрыгивает, как хочет себя в подруге. А тут я, противная лягушка, под ногами квакаю. Вот и решила избавиться от конкурентки». «Не уверена», — протянула я. «Вервульфы вредные, да, но не подлые. Скорее, похожи на верфоксов». Покосилась на нее с усмешкой. «Может, это Вемут отчаянно пытается увильнуть от свидания? Эта наглая рыжая морда еще не на такое способна». «Нет», — помотала головой Царья. «Это точно не он». «Но ты же этого не видела». «Я видела». Тихий голос Гестии, которая незаметно шла за нами, заставил меня подпрыгнуть и схватиться за сердце. «Да чтоб тебе Деп приснился!» — сгоряча буркнула я. «Нельзя же так пугать!» «Что видела?» — спокойно уточнила Царья. «Пока вы стояли у столов старших, к вашему подошел Верфокс». Я даже подпрыгнула. «Вот! Это точно он! Но не волнуйся!» Я ему напомню обещание, не отвертится. «Ты уверена, что это был Вемут?» — спросила Царья. Гестия пожала плечами. «Это был симпатичный рыжий парень с зелеными глазами». «Вот», — удовлетворенно подытожила Царья. «Это не Вемут». «Да почему?» — удивилась я. «По описанию он». «Вемут не симпатичный», — безапелляционно отрезала Царья. «Рыжие очки разбились?» — обрадовалась я. «Он больше не кажется тебе привлекательным? Я так рада!» «Вемут не просто симпатичный!» — перебила меня соседка и, закатив глаза, простонала. «Он прекрасен!» Я скривилась и, посмотрев на подругу из-под лобья, буркнула. «Идем скорее, а то Одан влепит каждый по штрафному балу. Или лавры моего безусловного таланта спать не дают?» И ускорила шаг. «Ну ничего, вот сходит она разок на свидание с Вемудом и поймет, насколько тот далек от ее идеала. Конечно, возможно, Царья так стремилась забыть помолвленного не с ней Шадра, новой любовью старую вытеснить, но могла бы выбрать кого-нибудь получше». Заметив, как опирающаяся на ствол дерева Земка задумчиво листает книгу, улыбнулась. «Могла бы найти кого-то надежнее». «Добрее, красивее и светлее». Замечтавшись на ходу, наступила на чью-то ногу. «Эй, нестандартная!» — рыкнул накачанный вервульф, скорее всего, со второго курса, и я метнулась в сторону. «Где я глаза забыла? В заднице своего монстра!» Довольный собственной шуткой, он заржал, а я поспешно отошла в сторону. Похоже, Вервульф этот такой же умный, как мой Деп. На любой ответ он только озвереет, а я и так наломала дров сегодня. Осторожно, привлекая внимание, тронула локоть Земка. «Что читаешь?» «Практикум по анатомии оборотней», — ответил он. Я покосилась на книжку с ужасом. «Практикум?» В мыслях тут же заметались кровавые картинки с расчлененными жабками, проколотыми бабочками и разделанный труп огромного парня. Сглотнув подкативший горло ком, осторожно заглянула в книгу, но жутких фотографий не увидела. Лишь одноцветные зарисовки и схемы с надписями. «А зачем ты это читаешь?» — решилась уточнить я. Он мельком глянул на меня и вновь погрузился в книгу. Я уже не ожидала ответа, когда Земка произнес: «Разве ты не видела расписание? Завтра у нас первое занятие по анатомии. Набор нестандартных самый последний, мы много пропустили». «Подожди», — растерялась я. «Разве Тичи не учитывают это?» «Только не Тич Душан», — ответил Земка. Он с силой захлопнул учебник и многозначительно посмотрел на меня. «Фоксфак ведет по количеству баллов на всех трех курсах, и декан факультета не допустит, чтобы кто-то украл добычу, которую он считает своей». «Хочешь сказать?» — ахнула я. «Он будет спрашивать с нас так же, как и со студентов других факультетов, несмотря на то, что они далеко впереди?» Земка глянул на меня и, вздохнув, вручил книгу. «Полистай перед сном. Возможно, завтра тебе удастся избежать штрафного балла». Он направился к толпе, которая окружила небольшой огороженный стадион, где днем шестами дрались парни. Я же посмотрела на книгу, провела пальцами по корешку, еще ощущая тепло от рук беловолосого парня, и, догнав, Земка спросила: «А где ты взял эту книжку?» Он повернулся. Белоснежная бровь его слегка приподнялась. «В одном загадочном месте, где живут книги». Я, заинтригованная, подалась вперед, и Земка почти улыбнулся. «В библиотеке». И снова пошагал к группе нестандартных, которые в ожидании предстоящего мероприятия притихли в сторонке. Я же рассмеялась. «Конечно, библиотека!» И, вздохнув, добавила: «Надо бы наведаться». Тут шум голосов стих, и я увидела Тича Одена. Ректор поднял руку и провозгласил: «Начинаем!»